Глава третья. После завтрака вошел в камеру заспанный Вертухай, ткнул пальцем в Чонкина. — Ты! — И еще в кого-то. — И ты на выход. — С вещами? — засуетился тот второй маленький тщедушный человек без двух верхних зубов. — С клещами! — беззлобно сказал Вертухай. — Когда с вещами по фамилии вызывают. Он привел их в уборную. Довольно-таки грандиозное помещение с двумя дюжинами дырок в цементном полу. — На уборку даю 40 минут, — сказал Вертухай. — Ведра, метлы и тряпки в углу. С этими словами он вышел. Чонкин и его напарник остались стоять друг против друга. Работать не спешили. От резкого запаха хлорки и застоявшейся мочи свербило в носу, слезились глаза и кружилась слегка голова. Напарник Чонкина, как уже сказано, был маленького роста, может быть, даже меньше Чонкина. Хотя и сам Чонкин, как вы, вероятно, помните, тоже не великан. Но держался напарник прямо, развернув плечи и выпятив узкую грудь. При маленьком росте у него была крупная голова с выдающейся вперед нижней челюстью и внимательными, немигающими глазами. Когда напарник улыбнулся, это было так неожиданно, что Чонкин даже вздрогнул. Напарник, улыбаясь Чонкину, не спеша засунул руку в карман. Казалось, он вынет оттуда пистолет, но вынул он тусклый металлический портсигар. Нажал кнопку, крышка отщелкнулась. В портсигаре лежали папиросы Казбек. — Прошу, — сказал напарник и протянул портсигар Чонкину. Смутившись еще больше, Чонкин сунул руку в портсигар, долго ковырялся в нем своими корявыми пальцами, наконец вытащил одну папиросу из-под резинки. Он долго ее разглядывал, как небольшое чудо. Такие папиросы он и на воле видел только издалека. Закурили. Чонкин зажал папиросу, как цигарку, большим и указательным пальцами. Напарник держал по-интеллигентному, между указательным и средним пальцами. С аппетитом затянувшись и пустив дым ровными кольцами, напарник опять улыбнулся Чонкину и сказал. — Позвольте представиться. Запитаев Игорь Максимович. Латинский шпион. Чонкин посмотрел на него с любопытством, но не сказал ничего. — Не верите, — усмехнулся шпион. — А я вот вам сразу поверил, потому что история моя, будучи совершенно реальной, выглядит гораздо фантастичнее вашей. Да-да, не удивляйтесь. Вот вы, например, сколько их уничтожили? — Их? — переспросил Чонкин. — Кого это? — Я имею в виду большевиков. — Кого же еще? — пояснил Запитаев, несколько раздражаясь. — Большевиков? — снова не понял Чонкин. — Слушайте, Чонкин! — возбудился Запитаев. — Я-то вам не следователь. Зачем вы со мной дурака валяете? Вы вчера рассказывали, как сражались с целым полком. Было это или нет? — А что ж я врать буду? — обиделся Чонкин. — Я не говорю, что врете, я верю. Именно поэтому я и спрашиваю, сколько вы их уничтожили? — Так ведь и... — Нисколько. — Вот-вот! — обрадовался шпион. — Как раз к этому я и клоню. У вас были пулемет, винтовка, несколько пистолетов. Вы стреляли и не убили ни одного, а почему? Он смотрел на Чонкина, чуть прищурясь и слегка потряхивая головой, лицом показывая, что ответ ему совершенно ясен. Но он хочет услышать его от Чонкина. — Почему? — Не попал, — сказал Чонкин растерянно. Сейчас ему стало даже неловко, что он оказался таким растяпой. — Вот видите, — удовлетворенно сказал Запитаев. — Ни одного. Не попали. — Ну, а если б и попали, то сколько могли бы убить? — Одного, двух, трех, ну, десяток от силы. То есть это в лучшем случае. — А вот я... Он переложил папиросу из правой руки в левую, резко нагнулся и, как фокусник, извлек из штанины какой-то маленький предмет, оказавшийся огрызком химического карандаша. — Вот! — торжественно сказал Запитаев и потряс огрызком над головой. — Вот оно! Современное оружие, которое пострашнее пулемета и пострашнее картечи. Этот предмет я берегу как священную реликвию. Он достоин того, чтобы быть помещенным в музей на самое видное место. Этим безобидным на вид предметом я вывел из строя и уничтожил полк, дивизию, может быть, даже армию. Чонкин посмотрел внимательно на огрызок, на тщедушного Запятаева. «Псих какой-то», — подумал он, холодея. «Теперь вы мне не верите», — улыбнулся понимающий Запятаев. «Верю, верю», — поспешно сказал Чонкин. Затянувшись последний раз, он затоптал окурок и пошел в угол, где стояли два ведра и несколько метел. — Нет, вы послушайте! — засуетился Запятаев, хватая его за рукав. — А после? Чонкин выбрал метлу получше, взял ведро и пошел в другой угол, к водопроводному крану. — Да послушайте же! — побежал за ним Запятаев. — Вам будет интересно. — Некогда, — сказал Чонкин. — Работать надо. Набрав воды, он поставил ведро на пол, обмакнул в него метлу и пошел махать ею вдоль стены. — Ну, как хотите. Запятаев обиделся, спрятал карандаш и тоже пошел за метлой и ведром. Некоторое время трудились молча. Чонкин махал метлой и с опаской, но не без любопытства, поглядывал на Запятаева. Обладая конкретным воображением, он попытался представить себе вооруженное до зубов воинство и маленького Запятаева, размахивающего своим огрызком. — Это ж надо! — засмеялся Чонкин. Карандашом, говорит, дивизию. Ну и сказанул. Если бы вы послушали, сказал Запятаев обиженно, вы бы согласились, что в этом ничего невероятного нет. Ну ладно, валяй, рассказывай. Великодушно согласился Чонкин. Он понял, что хотя Запятаев может и псих, но в данных условиях, очевидно, безвредный. Чонкин поставил метлу перед собой, упер ручку в подбородок и приготовился слушать. Теперь Запятаев заортачился, говоря, что Чонкин сбил настроение. Но все-таки, видно, уж очень хотелось ему кому-нибудь поведать свою историю. Он ждал вышки и боялся, что никто никогда не узнает о его героической деятельности. — Ну так слушайте, — сказал он торжественно. — Вот в двух словах мое начало. Выходец из петербургской, дворянской, не очень знатной, но состоятельной семьи. Дом с лакеями, бонными, собственным автомобилем, еще перед прошлой войной. Я гимназист, юнкер, подпоручик в армии Врангеля. Когда все бежали, я остался, чтобы продолжать борьбу с советской властью, которую тогда ненавидел даже больше, чем сейчас. Перебрался в Москву, сочинил себе пролетарское прошлое, болтался в разных кругах, искал себе подобных безуспешно. Попадалась, правда, разная шантропа, но это было совсем не то, что я искал. Одни писали заумные стишки, другие курили гасыс, третьи увлекались свальным грехом и спиритизмом, некоторые тискали на гектографе жалкие прокламации и с парой заржавленных пистолетов готовили военный переворот. Ну и, конечно, рано или поздно все попадали куда? На Лубянку. И поэты, и спириты, и те, которые с револьверами. Я вовремя понял, от таких надо подальше. Нет, я не сдался. Я хотел продолжать борьбу. Но с кем и как? Приглядываюсь, вижу. Советы с каждым годом все крепнут и крепнут. Реальной оппозиции нет. Тайная деятельность невозможна. Всеобщая бдительность. Все друг на друга доносят. ЧК каждого видит насквозь. Все ужасно. Для серьезной борьбы нужна организация, нужны единомышленники. Но где они? Никому нельзя открыться. Никто никому не верит. Я долго думал над происходящим. Скажу вам откровенно, я начал впадать в отчаяние. Если никакая борьба невозможна, то для чего же я здесь остался? Чтобы стать таким же, как все? И послушно есть из того же корыта? И тут я сделал открытие, которое без ложной скромности можно даже назвать каким? Гениальным! Да, — сказал Запятаев и счастливо засмеялся. Именно гениальным! На меньшее я не согласен. Вот вы. Он отпрыгнул от Чонкина и ткнул в него пальцем. — Скажите мне, что вы считаете основной особенностью нынешней власти? В чем ее достоинство? Какая она? — Она-то? — Чонкин задумался. — Ну, вообще-то хорошая. — Остроумно, — улыбнулся Запятаев. — Ну, а если без суток, я вам скажу по секрету. Он приблизился к Чонкину и снизил голос до шепота. — Запомните раз и навсегда. Основная, главная, замечательная особенность этой власти состоит в том, что она доверчива. — Да, именно доверчива, — повторил он громко и опять отскочил. — Вы скажете, как? Он вытаращил глаза и раскрыл рот, изображая невероятное удивление Чонкина. — А вот так, дорогой мой Иван. — Как вас? — Васильевич, именно так. — Вы скажете, какая там доверчивость, когда она всех во всем подозревает, когда она хватает и уничтожает главных своих идеологов из толпов по мельчайшему подозрению. Вы мне скажете Троцкий, вы мне скажете Бухарин Зиновьевым, вы мне скажете Якир Стухатевским. — Да, конечно, она подозрительна. Она своим не доверяет. Но таким, как я, она верит. Как? Безгранично. К сожалению, я сделал это открытие не сразу. Я тогда уже был не в Москве, а здесь, в области. Работал мелким служащим в одном важном учреждении. В таком важном, что даже сейчас боюсь сказать. А руководителем у нас был некий Удольф Матвеевич Галчинский. Не помните? Ну, был такой известный большевик, герой гражданской войны, личный друг Ленина. Такой преданный, такой доверенный, что он из-за границы, знаете ли, не вылезал. Добывал какое-то там военное оборудование, какие-то секреты. И, если не ошибаюсь, руководил общей подрывной деятельностью, то есть подготавливал мировую революцию. Очень вредный был человек. И вот, когда я сделал свое открытие, я его на этом самом Галчинском и испытал. Взял я как-то клочок бумаги, и этот вот самый огрызок, он был чуть-чуть побольше, натянул на левую руку перчатку и написал. Во время пребывания в Англии Галчинский был завербован британской разведкой и подписал простенько без затей «Зоркий глаз». А? Как вам нравится? Постепенно Запятаев входил в раж, отбросил метлу, размахивал руками, сам себе задавал вопросы и сам на них отвечал, расчленяя слова на слоги. Смеялся, подмигивал, при этом одна половина лица, как на шарнирах, поднималась вверх, а другая, наоборот, опускалась. — Но тут... Запятаев помолчал и покачал головой. — Меня сдало первое испытание. На другой день на работе я подошел по какому-то делу к секретарше нашего начальника, к этой очаровательной жирной свинье Валентине Михайловне Зовтобрюх. И делаю ей походя комплимент. Валентина Михайловна, какой на вас прекрасный закет. Сволочь была невероятная, а все-таки женщина. Вся зарделась, краска сквозь жир проступила. Предзанрейце! Прекрасный, повторяю, закет, и очень вам к лицу, а она и вовсе расцвела. — Это не, — говорит, — Рудольф Матвеевич из-за границы привез. — Из Англии? — спрашиваю. — Нет, из Бельгии, а в Англии он никогда не бывал. — Как? — сказал я. — А в последний раз? — Вот именно в последний раз он был в Бельгии и Голландии. До этого в Германии, во Франции и даже в Канаде, а в Англии — никогда. — Да что вы так побледнели, что с вами? Вы представляете, что я чувствовал? Если даже не смог скрыть своего состояния. Несколько суток после этого я не находил себе места. День проходил еще кое-как в работе, а ночью сплошные кошмары. Я забирался под одеяло и дрожал, даже не фигурально, а самым обыкновенным образом. Чего только мне не мнилось. Остановилась внизу машина. За мной. Дверь хлопнула. За мной. Я не трус, Иван Васильевич. Но мне было до слез обидно, что вот так глупо с первого раза. Но вот однажды иду на работу, поднимаюсь по лестнице и глазам своим не верю. Два молодца в форме и один в статском ведут под белые ручки нашего героя, то есть самого Рудольфа Матвеевича, бледного без очков. Я обстранился и, так кажется, поздоровался. Но он меня не заметил, а один из молодцов буркнул мне: «Не путайтесь под ногами». Поднимаюсь в приемную. Там, как после погрома, ящики столов вынуты и стоят на полу. Бумаги рассыпаны. А у окна в углу плачет Валентина Михайловна. Я, разумеется, к ней. Валентина Михайловна, что случилось? Она платочком глаза промокнула и смотрит на меня строго. Рудольф Матвеевич оказался британским шпионом. Не могу себе простить. Рядом была, не заметила. Я, конечно, подмигнул радостно. С удовольствием стал ее успокаивать. Мол, не переживайте, ведь еще ничего не доказано. Все еще может разъясниться, ведь Рудольф Матвеевич, кажется, в Англии никогда не бывал. Тут она как завизжит. Что значит кажется, что значит не бывал? Вы что, за нашим органам не доверяете? Мне запришлось заверить ее, что доверяю. Прошло сколько-то времени, и в газетах, и вы, может быть, помните, появилось сообщение о суде над врагом народа Галчинским. Говорилось, что под тяжестью предъявленных улик подсудимый полностью признал, что во время пребывания в Англии он был сто завербован. Тут Запятаев замолчал, задумался, и Чонкин, решив, что рассказ окончен, пробормотал что-то вроде того, что, мол, да, бывает, и взялся за метлу. Но Запятаев его остановил. — Нет, вы послушайте, что было дальше. Свалив Галчинского, я ободрился. Я понял, что выбрал правильный путь. Я купил несколько тетрадей в линейку и принялся за работу. Визу какого-нибудь активного большевика. И тут же сигнал, завербован такой-то разведкой. Вижу, в Красной Армии появился какой-нибудь выдающийся командир. Сигнал на него. Визу какой-нибудь ученый, какой-нибудь талант новоявленный собирается то ли необыкновенную машину создать, то ли урожай небывалый вырастить. Сигнал. Ну, с талантами, знаете ли, расправляться проще простого. Если он в науку свою или в искусство свое углубился, он вокруг себя ничего не видит и непременно глупости понаделает. На собрания не ходит. Когда предлагает выступить, старается отмолчаться. А если и скажет что-нибудь, то обязательно не впопад. Уничтожать талант, Иван Васильевич, самое приятное и безопасное дело. Витает он где-то там, в своих империях. А его вдруг на землю спустят и спрашивают: а что вы, милейцы, думаете относительно, скажем, левого уклонизма или правого оппортунизма? А он, видите ли, как раз про это ничего и не думал. Да как же можно об этом не думать? Сейчас, когда обостряются противоречия, когда во всем мире сложная обстановка, и капиталисты предпринимают новые атаки. И ведь не сразу, Иван Васильевич, и не всякого человека волокут в кутузку. А еще поиграют с ним, как коска с мыской. Пусть выйдет, мол, на трибуну, пусть политические свои осыпки признает. Он упирается, он хочет, чтобы его поняли. Что вы, товарищи, я политикой вовсе не интересуюсь. А ему в ответ головой покачают, да пальчиком погрозят, да подмигнут. Брось, говорят, ты человек, конечно, умный, но затем за нас-то за идиотов дерзать. Мы же понимаем, что отход от политики — это тоже политика. А он: да что вы, да я. А иной начнет хорохориться. Как же? Я талант, я гений. На мое место ведь кого попал не поставишь. А вот поставим. То есть не то, что даже кого попало, а самого последнего идиота возьмем и поставим. Тут Запятаев захихикал, затрясся, а когда успокоился, продолжал. Эх, Иван Васильевич, как вспомню, так плакать хочется. Сколько через мои руки людей самых выдающихся прошло. Физики, ботаники, писатели, воятели, артисты, партийные работники, элита, сливки общества. Я 2 дюжины тетрадей на них извел. Вот таких. Общих. И ведь почти каждый раз без промаха. Нет, вы уж не говорите. Доверчивей этой власти на свете нет. И каких только глупостей я не писал. Во все верят. Про одного, например, сообщил, что в день открытия Бухаринского процесса он вышел из дома с заплаканными глазами. Я же не писал, почему он был заплакан. Может, его жена скалкой побила, а не то, чтобы он Бухарину особенно сочувствовал. А его взяли. Про другого, очень заслуженного товарища, я сообщил, что он в интимной беседе с таким-то отрицательно отзывался о нашем. О чем? О климате. Пропал и этот. И тот, который его слушал, тоже пропал. А как же? Разве можно о нашем климате отрицательно отзываться? Запятаев подмигнул, перекосился, похихикал. Вот, Иван Васильевич, и судите сами, какое оружие в современных условиях страшнее. Пулемет, картечь или этот вот маленький огрызок. Внезапно появился Вертухай и, увидев, что работа не двигается, стал грозить обоим карцером. Но 2 казбеков, одного в зубы и другого про запас, за ухо, оказалось достаточно, чтобы смягчить его душу. Он удалился, а Запятаев, угостив Чонкина и сам закурив, продолжал свой рассказ. Любой преступник, Иван Васильевич, каким бы он ни был хитрым и ловким, рано или поздно попадает-то и подводит его в то беспечность. Нет, сначала он, конечно, бывает осторожен и осмотрителен, и потому действует безнаказанно. Но как раз безнаказанность постепенно и неизбежно приводит к беспечности. Так было и со мной. Сначала я писал свои так называемые сигналы левой рукой в перчатке. Бросал в почтовые ящики подальше от дома и всегда в разные. Принимал другие меры предосторожности и не попадался. Но со временем становился все беспечнее, все нахальнее. То забуду надеть перчатку, то поленюсь нести в дальний ящик. Естественно, дело кончилось полным тем провалом. Как-то вечером, возвращаясь с работы домой, иду я по тротуару, вдруг скрип тормозов. Тот сказал: «Эй, товарищ!» Я оглянулся. И в этот момент какая-то сила оторвала меня от земли. По-моему, я сделал даже что-то вроде сальто. А прицел в себя уже на заднем сиденье эмки между 2 верзилами в шляпах, надвинутых на глаза. Я, конечно, попытался протестовать, по какому, мол, праву и так далее. Но один из них сказал: «Сиди и молчи». И я замолчал. Короче говоря, привозят меня к серому зданию. Въезжаем во двор, выходим, поднимаемся по лестнице и оказываемся в кабинете самого Романа Гавриловича Лузина, главного их начальника. Если вы не знаете, что такое Лузин, я вам скажу, это чудовище. Впрочем, с виду похоже на человека. Сидит за большим столом уродливое существо. Ростом с карлика. Говорит с кем-то по телефону. Полголоса, кажется, даже любезничает. Улыбается, я стрит. Я знаю, что этому дяденьке ничего не стоит перестрелять хоть 1000 человек одновременно. Стою, ни жив, ни мертв. Существо поговорило по телефону, положило трубку, выбирается из-за стола. Подкатывается ко мне на коротких носках вплотную и разглядывает в упор. Я понимаю, игра окончена. Теперь главное — твердость, спокойствие и выдержка. Теперь-то я кое-что успел сделать. Но все-таки, знаете, к расплате сколько ни готовься, а когда доходит до нее,

на Валентине Михайловне Зовтобдюх. И детисок завел двоих, и делал карьеру, но цели своей главной не забывал никогда. Правда, карандасик мне уже был не нужен. Я уже работал в иных масштабах. Я всех самых лучших инженеров и конструкторов пимиком отправлял к таким товарищам. Я это дело, которым руководил, разваливал как только мог. И вы думаете, меня за это схватили? Как бы не так. Меня за это орденом наградили. Меня ставили в пример, как проводника образцовой кадровой политики. Меня уже в Москву собирались перевезти. Вот бы где я развернулся. Но тут... Запитаев двумя руками схватился за голову и покачал ею. Тут, Иван Васильевич, я совершил такую глупость. Такую глупость, что даже стыдно рассказывать. Как вы помните, меня поднял кто? Я Зык. А кто меня погубил? Я Зык. Вы знаете, не хочется продолжать. Трудно. Давайте быстренько уберем, а то придет надзиратель, орать будет. Да не будет, сказал Чонкин. Ты давай, дуй дальше, а я сам, я мигом. Он выплеснул на пол ведро воды и стал метлой гнать ее к середине. — Ну, ладно, — согласился Запитаев. — Трудно, но доскажу. — Так вот, — продолжал он, стараясь держаться так, чтобы Чонкин мог его видеть. В один прекрасный день прибыл в нашу контору с инспекцией первый секретарь обкома товарищ Худобсенко. Дядь на вид простоватый, ходил в высотой украинской рубахе, говорил на том же языке, что и я. Может быть, без моей виртуозности, но все-таки в этом смысле кое-чего тоже стоил. Был тоже бдительным, искал у нас шпионов, вредителей, диверсантов. Нашел только двоих, я до него хорошо поработал. Товарищ Худобсенко остался мной очень доволен. Собрал совещание, хвалил меня, ставил другим в пример, и дело, как обычно, закончилось большой пьянкой за казенный, разумеется, счет. Народу набилось порядочно. Пили, пели, ехал козак на вийноньку, любимая песня Худобсенко, и плясали гопака. Публика, доложу вам, собралась отборная. Все говорили на том же языке, что и я. Все занимались тем же, чем я, то есть совершенно явно и открыто наносили максимальный ущерб тому делу, которым руководили. Все при этом гордились своим рабочим или крестьянским происхождением. И вдруг мне, идиоту, спьяну что ли, померещилось, что я в тесном кругу самых интимных единомышленников, которые так же, как и я, хорошо знают, что делают. И мне вдруг захотелось их как-то раскрыть, сказать, бросьте, мол, притворяться здесь все свои. Да если б я так сделал, это было бы меньшей глупостью, чем то, что я сделал на самом деле. Я встал, и вот если вы даже попробуете представить себе, какую невероятную глупость я мог сделать, если даже у вас очень развито воображение, вы будете думать 3 дня, но, уверяю вас, ничего подобного не придумаете. Я встал и начал... Язык не поворачивается признаться. И начал читать. Кого? Вергилия. И мало того, что Вергилия, но на чем? На латыни. О, боже. Конечно, я сразу понял, что совершаю что-то ужасное. И еще только начал, а вижу, что лица у моих слушателей вытянулись. Они переглядываются между собой. Потом на Худобсенко вопросительно смотрит. Смотрю, тот тоже поначалу насупился, а потом заулыбался, поманил меня пальцем. Вот так, как собачку. И я приблизился, виляя хвостом.